а уже в следующий миг меня захлестнула волна тепла. Рена Сми. Я заставила свои губы шевельнуться, протолкнула пузыри воздуха наружу, превратила их в шепот. Потом усилием воли подняла руки. «Дай, дай ее мне!» Свет затанцевал, отразившись от хрустальных рук Эдварда. Блики были красноваты от крови на его коже. И держал он тоже что-то красное, маленькое и барахтающееся. Эдвард прижал теплое тельце к моим рукам, будто я сама взяла его. Влажная кожа малышки была горячая, как у Джейкоба. Наконец-то я сумела сфокусировать зрение. Все вокруг стало абсолютно четким. Рене Сми часто-часто дышала. Ее глазки были широко распахнуты, а лицо такое напуганное, что я чуть не рассмеялась. Маленькую, идеально круглую головку толстым слоем покрывали кровавые сгустки. Глаза были знакомого, но потрясающего, шоколадного цвета. Кожа под кровью казалась бледной, сливочной или цвета слоновой кости. И только щеки горели румянцем. «Рене Сми», — прошептала я, — «красавица». Дивная личка вдруг улыбнулась широкой сознательной улыбкой. За нежно-розовыми губками оказался полный набор белоснежных молочных зубов. Рене Сми уткнулась головкой в мою теплую грудь. У нее была шелковистая кожа, но не такая мягкая, как моя. Тут я снова ощутила боль. Единственный теплый укол. Я ухнула. И она исчезла. Моя крошка с ангельским лицом исчезла. Я ее больше не видела и не чувствовала. «Нет!» — хотела крикнуть я. «Нет! Верните ее!» Я слишком ослабла. Мои руки упали, как шланги без воды. А потом я вообще перестала их чувствовать. Перестала чувствовать себя. Меня затопила тьма чернее прежней, будто на глаза быстро надели плотную повязку. Причем она закрыла не только глаза, меня саму придавило тяжеленным грузом. Сопротивляться я не могла. Проще сдаться, позволить тьме столкнуть меня вниз, вниз, где нет боли, нет усталости и нет страха. Если бы дело было только во мне, я бы не смогла долго бороться с этим желанием. Я ведь всего лишь человек, и силы мои человеческие. Я слишком давно в тесной связи со сверхъестественным, как говорил Джейкоб. Но дело не только во мне. Если я сейчас сдамся тьме и позволю ей стереть меня, они будут страдать. Эдвард, мой Эдвард, наши жизни переплелись в единую нить. Перережь одну, и лопнет вторая. Если бы он умер, я бы не вынесла. Если умру я, не вынесет он. А мир без Эдварда не имеет никакого смысла. Эдвард обязан жить. Джейкоб, который снова и снова прощался со мной и по первому же зову вновь приходил. Джейкоб, которому я причинила преступно много боли. Неужели я снова раню его, так, как еще никогда не ранила? Ради меня он оставался, несмотря ни на что. И теперь просил лишь об одном, чтобы осталась я. Но вокруг была такая темнота, что я не видела их лиц. Все казалось ненастоящим. Волей-неволей сдашься. Я проталкивалась сквозь тьму почти инстинктивно. Я не пыталась ее рассеять, лишь слабо сопротивлялась. Не давала себя раздавить. Я ведь не Атлас, а тьма была весом с планету. Сбросить ее я не могла. Только бы не исчезнуть вовсе. Всю жизнь мне не хватало сил, чтобы бороться с неподвластным, атаковать врагов и одерживать над ними победу. Избегать боли. Всегда по-людски слабая я могла только жить дальше, терпеть, выживать.